Наконец, все в саду. Через несколько мгновений после первого толчка море резко отпрянуло от берега, оставив на мели лодки и рыб. Трепетали маленькие сардины, крупный морской угорь удирал, хотя никто не собирался его преследовать. А потом двухметровый вал накрыл пляж, и море, наконец, вернулось на свое место. В Антибе было много раненых, один человек умер. Целых 6 недель 200 антибских семей ютились в палатках. Ги ненавидел нищету и описывал ее с отвращением. Отрывок из Пьера и Жана красноречиво говорит об этом. У него перехватило дыхание от тошнотворного запаха, свойственного нищему и грязному люду, от зловония человеческого тела, зловония более отвратительного, чем запах звериной шерсти или щетины. В каком-то подобии подземелья, темном и низком, как забои в рудниках, сотни мужчин, женщин и детей лежали на дощатых нарах. Пьер думал о многолетнем труде этих людей, труде упорном и напрасном, об энергии, растраченной этими несчастными, которые намеревались заново начать неведомо где жизнь в безысходной нужде, и ему хотелось крикнуть им: «Да бросайтесь вы лучше в воду со своими самками и детенышами!» И сердце его так заныло от жалости, что он поспешил уйти, не в силах больше выносить этого зрелища. А Ги не уезжал. Антибская катастрофа выявила его скрытую доброту. Знаменитый писатель «Господин из Парижа» одним из первых пришел на помощь пострадавшим от землетрясения. Зимой 1886 года, в перерывах между работой над Монт-Ориолем, Мопассан пишет «Орля». Маловероятно, что сюжет рассказа — только плод воображения писателя. Да и сам Мопассан никогда этого не утверждал. С первой же главы, как и с первых строк новеллы «Гарсон, кружку пива», мы убеждаемся в том, что в произведении звучат автобиографические мотивы. Как и большинство романистов, Мопассан использовал какой-то реальный факт из своей или чужой биографии, оживляя и обогащая его. Трудно восстановить историю сюжета, когда дело касается таких писателей, как Ги де Мопассан. По поводу возникновения «Орля» существует несколько гипотез. Одна из них утверждает, что тема была подсказана Мопассану Шарко. Знаменитый врач консультировал его мать и, кроме того, встречался с Ги у Ганкура. Блестящий психиатр, на лекциях которого о неврозах и истерии в больнице Сальпетриер бывал весь Париж, эти лекции посещал в 1886-1887 годах, и молодой австрийский студент Зигмунд Фрейд, возможно, поведал об этой теме Эннику, который пересказал ее Ги. Шарко окажет на литераторов в третьей четверти XIX века такое же влияние, какое оказали Месмер и Сведенборг на Бальзака. Месмер Фредерик, 1733-1815, немецкий врач, популяризировавший гипноз. Сведенборг Эммануэль, 1688-1772, шведский писатель, философ-мистик. Примечание редактора. Светское общество было без ума от доктора Шарко. С другой стороны, психиатрия всегда занимала Ги. Согласно второй гипотезе, тема рассказа принадлежит Жоржу де Порторишу. Автор влюбленный подтвердил это доктору Пилле. Я не подсказал Мопассану сюжет «Орля» в буквальном смысле этого слова, но мы во всяком случае обсуждали подобную тему, и я хочу добавить, и это абсолютно соответствует истине, что сюжеты многих мрачных и меланхолических историй были ему подсказаны мною. Как бы то ни было, даже признавая определенное единомыслие между этими писателями, фантастическая идея о существе, изгоняющем вас из вашего собственного «я» и занимающем ваше место, владела Мопассаном до его дружбы с Порто-Ришем и до знакомства с Шарком.